Спасская башня. Спасская башня — выдающийся архитектурный шедевр в сердце Казанского Кремля, воплощающий идею оборонительного сооружения и символ исторического и культурного наследия региона. Она была воздвигнута в XVI веке и являлась ключевым элементом защитных сооружений крепости, а сегодня представляет собой уникальное сочетание русских и татарских архитектурных стилей. История строительства башни тесно связана с важными событиями того времени. После завоевания Казанского ханства войсками Ивана Грозного в 1552 году началась масштабная реконструкция Кремля. Спасская башня была построена как главный вход в крепость. Ее архитектура не только обеспечивала надежную защиту от врагов, но и подчеркивала новый статус Казани как части русского государства. Башня выполнена из красного кирпича с элементами отделки из белого камня, что создает выразительный контраст и подчеркивает архитектурные детали. Высота башни достигает около 30 метров, что позволяло защитникам заблаговременно замечать приближение противника. Ее форма представляет собой вытянутый прямоугольник с массивными стенами толщиной в несколько метров, гарантирующими высокий уровень защиты. Верхние уровни башни украшены зубцами и кокошниками, характерными для русской архитектуры XVI века декоративными элементами, придающими сооружению одновременно суровый и величественный вид. Переступая через арочные ворота Спасской башни, посетитель ощущает ее мощь и значимость. Над воротами находится часовня во имя Спаса, которая служила духовной защитой крепости и символизировала благословение на охрану города. Этот редкий пример религиозной архитектуры, интегрированной в оборонительные сооружения, подчеркивает уникальность башни. Внутри башни расположены узкие лестницы и бойницы, окна для стрельбы, демонстрирующие ее оборонительный характер. Здесь также находились помещения для гарнизона, что позволяло защитникам быстро реагировать на угрозы и контролировать доступ в Кремль. За свою историю башня неоднократно подвергалась перестройке и укреплению, сохраняя при этом свой исторический облик и архитектурные особенности. В окрестностях башни проходят основные туристические маршруты, а в праздничные дни здесь устраиваются торжественные мероприятия, концерты и реконструкции исторических событий, привлекая жителей и гостей города. Спасская башня занимает важное место в культурной жизни Казани. Ее изображение часто можно увидеть на сувенирах, открытках и официальных документах, что делает ее символом города.